«10!» «Поберегись!» — крикнул Ториэль и ткнул пальцем в панель управления, отправив летательный аппарат в полубочку, которая открыла их объекту брюхо воздушного корабля. Кел, державший свою винтовку, пошатнулся и на секунду потерял равновесие. Коэн схватил его и поддержал, выказав удивительно большую силу для того, кто носил кажущееся таким субтильным тело. Невдалеке цеплялась за жизнь Саун, дрожа на холодном сквозняке, которым тянуло из открытого люка. Костяные осколки нашпиговали корпус летательного аппарата и пробили металлический фюзеляж. Кел вздрогнул, когда несколько из них ударили его в грудь и погрузились в защищающую ее броню. Коэн вскрикнул, и когда корабль выправился, Калидус завалился на спину. На бедре тени проступило через ткань круглое ярко-красное пятно. Кел махнул рукой по груди, стряхивая осколки. Когда они упали на пол, их природа изменилась, и они стали мягкими и гибкими. К отвращению Виндикара осколки начали корчиться, как слепые черви. Он растоптал их ногами в белые пятна гноя и поднял Экзитус к плечу. «Ториэль, разворачивай нас обратно!» Летательный аппарат зашел против ветра, их приближение скрывали тучи и грохот от бомбардировки столицы. Теперь они огибали припаркованный челнок, на фюзеляже которого отчетливо различалась символика консорциума Еврот. То, что Кел увидел через свой прицел наведения, вызывало тревогу. Он сталкивался с людьми всех категорий, с мутировавшими созданиями, даже с ксеносами. Гарпун не был похож ни на кого из них. Он источал скверную угрозу даже с такого расстояния, и один его вид вызывал у Келла тошноту. «Он метит в кабину!» — выкрикнул Ториэль. «Кео!» Снайпер увидел размытое пятно бегущего создания ассасина. Тварь туманила воздух вокруг себя, затрудняя прицеливание. Так волны жара поднимаются над раскаленной пустыней. Его палец на спусковой пластине напрягся. В патроннике сидела высокоскоростная заноза. При соударении с органической мишенью пуля расщепится на миллионы крошечных осколков, похожих на щетину, каждый из которых был заряжен кусочком проволоки молекулярной толщины. Волосинки разлетятся во все стороны и вспорют плоть и кости, как смерч из лезвий. Так случится, если он попадет в цель. Но Кел промахнулся при первом выстреле. Даже с движущейся площадки, даже через дождь, даже при частично закрытой мишени, но он должен был попасть в цель. Виндикар стремительно принял решение и занялся затвором винтовки. Он извлек неиспользованную занозу и одним быстрым движением большого пальца переправил патрон с красным кончиком из кармана на своем рукаве в открытый патронник. «Чего ты ждешь?» — закричал Коэн. «Убей его!» Затвор Экзитуса дослал пулю Игнис, и Кейл увел винтовку от объекта. Он не обращал внимания на крики Коэна, и его прицел заполнил силуэт топливного заправщика. Его следующий выстрел пробил главную цистерну с прометием, и зажигательная смесь внутри пули вспыхнула. Облако оранжевого огня перевернуло челнок и охватило его пламенем. По летательному аппарату ударили взрывные волны влажного воздуха, и судно резко бросило вниз. От удара при приземлении с треском отломились шасси. Кел вскочил на ноги. По взлетной полосе, отскакивая от ее покрытия, процокали упавшие с неба кусочки металлического корпуса. Сначала он видел лишь прыгающие, извивающиеся контуры языков пламени. Но затем из обломков вырвалось что-то красное и дымящееся и припустило бегом к зданию терминала космопорта. Виндикар зарычал и вскинул винтовку. Навес орудия сказал ему, что магазин был пуст. Он выругался, вставляя новую обойму и уже понимая, что это не имеет смысла. Когда он снова заглянул в прицел, гарпун исчез. «Он убежал, чтобы укрыться!» — начал он, разворачиваясь. «Мы должны...» «Эристет!» — голос сестры пригвоздил его к месту. Она лежала на полу, и ее лицо было восковым и тусклым. На ее губах была кровь. И когда она передвинула руки, он увидел зазубренный кусок кости, который выпирал из ее груди. Он уронил винтовку и подбежал к ней, падая на колени. В душе бушевали старые чувства, сильные и давным-давно похороненные. «Дженникер, нет! Ты убил это!» Он почувствовал, как от щек отливает кровь. «Пока нет! Ты должен! Но не из-за гнева, понимаешь?» В душе Кела вскипела холодная знакомая ярость, которая всегда придавала ему силы. Это была та же самая жгучая, леденящая душу энергия, которая гнала его вперед с того самого дня в Схоле, с того самого момента, когда женщина в одеждах клана Виндикар сказала, что не знают имя человека, убившего его родителей. Это был его неискончаемый источник, движущей силы, бездомный родник черных эмоций, который делал его таким превосходным убийцей. Щеки Кела коснулись кончики пальцев его сестры. «Нет», — сказала Саун, и в ее глазах стояли слезы. «Прошу, не показывай мне снова это лицо, только не месть, этому нет конца, Эристет. Оно все продолжается, еще и еще, и оно поглотит тебя, не останется ничего». Кел почувствовал опустошенность внутри, как будто он был ненаполненным сосудом. «Уже ничего не осталось», — сказал он. «Ты забрала все, когда порвала со мной. Последнюю ниточку родства, которая у меня была». Он посмотрел вниз на свои руки. «Это все, с чем я остался». Дженникер покачала головой. «Ты не прав. Так, как была и я. Я позволила тебе уйти в ту ночь. Я должна была заставить тебя остаться. Мы могли бы прожить другую жизнь. Вместо этого мы себя обрекли». Ее жизнь угасала, и он это видел. Его охватил всплеск дикой паники. Его сестре предстояло умереть, а он не мог сделать ничего, чтобы это остановить. «Послушай меня», — сказала она. «Он наблюдает. Бог Император ожидает меня». «Я не...» «Тссс!» Она прижала палец к его губам, дрожа от мучающей ее боли. «Когда-нибудь...» Дженникер втиснула в его ладонь какую-то вещь и сжала поверх нее его пальцы. «Спаси его жизнь, Эристет. Он поставит меня по свою правую руку, и я буду с матерью и с отцом. Я буду ждать тебя там. Мы будем ждать тебя». «Дженникер!» Он попытался найти правильные слова, попросить ее простить его, понять, но в ее глазах уже были все нужные ему ответы. Он видел в них бесконечную уверенность и полное отсутствие сомнений. Она с трудом вытащила из своего кармана узкий токсичный корд. «Сделай это, брат», — сказала она ему с нарастающей болью, «но не ради мести, ради Бога Императора». Прежде чем он успел ее остановить, она коснулась своей ладони кончиком, похожего на иглу оружия, и проколола кожу. Кел вскрикнул, когда ее веки затрепетали и закрылись, и она обмякла в его руках. По фонарю кабины барабанил дождь, шипело пламя. Он понял, что сбоку от него кто-то есть. Там стоял Коэн, держа в руках его снайперскую винтовку. «Вендикар!» — заговорил Кень. — Каковы твои приказы? Кел разжал пальцы и увидел золотую аквилу, испещренную пятнышками крови. «Именем Императора», — сказал он, поднимаясь на ноги и забирая оружие, — «следуйте за мной».